Вторая жизнь Жанны д'Арк. Жанна д'Арк была казнена 30 мая 1431 года. Однако в реестрах, содержащих счета Орлеанской крепости за 1436 год, то есть 5 годами позже, можно прочитать, что 9 августа выдано 2 золотых реала флер-де-лису или кер-де-лису, военному гонцу, за доставку в город писем от Жанны-девственницы. 21 августа брат Жанны д'Арк, приезжавший, чтобы увидеться с королем и возвращавшийся к сестре, получил прогонные. 25 августа вестник, которого Жанна посылала в Блуа с письмами, также получил какие-то деньги, и в конце июля флер-де-лис ездил на средства города к Жанне в город Орлон в Люксембург. Он получил от нее письма и, не останавливаясь в Орлеане, доехал до Лоша, где передал пакеты королю, и вернулся в Орлеан 11 сентября. Он получил на чай, ибо, по его словам, умирал от жажды. Этот документ, в достоверности которого нет сомнений, очевидно, должен вызывать большое удивление. Второй пассаж из тех же конторских книг еще необыкновеннее. 28 июля 1439 года, то есть еще через 3 года и спустя 8 лет после официальной смерти Жанны, она появилась в Орлеане собственной персоной. Ее принимали как Жанну д'Арк с большими почестями с 28 июля по 1 августа. Однако она носила имя Жанны де Зармуаз. Судя опять-таки по конторским книгам, ее идентичность с орлеанской девой не подвергалась сомнению, так как ей была передана значительная сумма за то благо, которое она принесла городу во время осады. И все же напрашивается вопрос, не производило ли поведение госпожи де Зармуаз впечатление некоторой поспешности, поскольку все тот же счетовод отмечал, что когда она ужинала у 2 знатных горожан, Жана Люилье и Теванона де Бурже, и ей было предложено вино, она отбыла раньше, чем принесли вино. Загадка заключается в этих 2 фактах, все остальные вторичны. Нет сомнения, что в Орлеане получали в 1436 году письма от Жанны д'Арк, которая считалась сожженной 5 лет назад. Нет сомнения также, что подлинность этих писем была удостоверена родным братом Жанны. И, наконец, точно известно, что в 1439 году она посетила Орлеан лично и принималась там под именем госпожи де Зармуаз. В этом кроется тайна. Стоит ли удивляться, что общественное мнение допускает новую жизнь героини даже после судебного процесса и казни, получивших огласку? Это хорошо вписывается в рамки традиционного суеверия. Народ плохо воспринимает смерть героев и очень часто создает легенды об их новой жизни в самый день их смерти. Надо ли перечислять многочисленные случаи, когда народная молва оживляла тех, смерть которых была констатирована, а также самозванцев, пользовавшихся этой верой и объявлявших себя чудесно спасшимися? Так прошли через историю лже-Варвики, лже-Дмитрия, лже-Себастьяны. Долго верили в новую жизнь Фридриха Барбароссы. В 1830 году еще многие не верили в смерть Наполеона, и долго после 1945 года многие считали, что Гитлер скрывается где-то на американском ранчо. Что же касается смерти Жанны д'Арк, можно указать на многочисленные тексты, которые, начиная с 15 столетия, бросают на нее тень сомнения, поскольку в 1436 году появилась женщина, называвшая себя Орлеанской девой, и в 1439 году она приезжала в Орлеан под именем госпожи де Зармуаз.